перечитывая заново. Сегодня в этой рубрике мы продолжим знакомство со статьей Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читает протоиерей Константин Смирнов. Завещание. Хорониться желал на родине, на монастырском кладбище, под старыми вязами, где жена. Шмелев Ростани. Война ворвалась в парижский дом Шмелева, когда он работал над вторым томом романа «Пути небесные». Первый его том увидел свет еще в 1937 году в издательстве «Возрождение». На титуле стояли слова скорбного посвящения. «Эту книгу, последнюю, написанную мной при жизни незабвенной жены моей, Ольги Александровны, и при духовном участии ее, с благоговением отдаю ее светлой памяти». Иван Шмелев, 22 декабря, 1936 год, Булонь-сюр-Сен. Некрепкое здоровье, безденежье, да и преклонный возраст, 67, не позволили Ивану Сергеевичу уехать из Парижа, когда в него вошли оккупанты. И это, казалось бы, рядовое обстоятельство сыграло печальную роль в его судьбе и репутации. В глазах некоторой части русских эмигрантов, главным образом левых сочувственников Советов, он стал чуть ли не пособником фашистов. А все дело было в том, что однажды одна из пронемецких газет, выходивших на русском языке в Париже, «Парижский вестник», попросила Шмелева дать что-либо из того, что он сейчас пишет. «Почему бы и нет», — решил писатель, с возмущением читавший в эти годы, как немцы, и не одни немцы, искажали лик России, писали, что Россия — историческое недоразумение, что у нее нет ни истории, ни культуры, одна великая степь, в ней дикари. Оставить все это без ответа? Категорически отказавшись от политико-пропагандистских выступлений, на чем газетчики сперва настаивали, Иван Сергеевич публикует в «Парижском вестнике» несколько очерков из второй части «Лета Господня». Это было страстное, как всегда, слово писателя России, обращенное ко всем русским, как ободрение, как напоминание им, что Родина переживает грозную годину, но она жива, и жить будет вечно. Однако не только эти публикации были поставлены ему в вину. Из нашего литературоведения и до сих пор не уходят наветы на Шмелева в коллаборационизме, до сих пор без уточнений, пояснений цитируется, например, уничижительно злая, вырвавшаяся в пылу полемики фраза Бунина. Среди сотрудников «Русской мысли», одна из лучших газет русских изгнанников, чем-то досадившая Нобелевскому лауреату, блистает чуть не в каждом номере Шмелев, участник парижских молебнов о даровании победы Гитлеру. Непредубежденный прежде разобрался бы, что Шмелев был на панихиде в Парижском соборе Александра Невского, но это был молебен по жертвам красного террора в Крыму, в огнище которого погиб сын писателя. Мог ли он не участвовать в этом для него вовсе не политическом, но скорбном религиозном действии, если боль о горестной утрате никогда не покидала его, если молитва одна и утешала? Только жестокосердные, только насквозь политизированные умы, очерствевшие сердца могли ответить «да». Он должен был пренебречь личной болью. Но это был бы не Шмелев, искренний, честный, ранимый, глубоко страдающий и очень верующий человек. Несуразные обвинения, разнесенные тотчас по всему свету советским радио до «Московской правды», подхваченные политиканами-эмигрантами, омрачили и, безусловно, укоротили последние годы жизни Шмелева. Однажды, если уж Бунин позволил себе такой чудовищный оговор, в 1947 году Иван Сергеевич не выдержал и взорвался резкой отповедью наведчикам и лгунам, опубликовав 31 мая 1947 года в «Русской мысли» свой необходимый ответ. «Злой навет я обязан опровергнуть», — писал он. «Фашистом я никогда не был и сочувствия фашизму не проявлял никогда. Пусть мне укажут противное. Я утверждаю обратное. Я работаю против немцев, против преследуемой ими цели в отношении России». И далее желающим понять правду пояснял: «Я шел на жертву, работая в такой газетке, но что же делать? Хоть через вражий орган шептать правду, поймут, вздохнут, хотя бы слабый лик России почувствуют, меня читали и были благодарны». Здесь же сказал Шмелев и о том, как он понимает свой писательский долг перед народом. «Если есть малейшая возможность защитить честь Родины, оберечь ее чистое имя от издевательств, надо такой возможностью воспользоваться, что я и сделал. Пусть отыщут хоть в одном словечке работу на врагов, а не на Родину. Я писал только о России, о русском человеке, о его душе и сердце, о его страданиях, о его страшной беде. Только». Боль Шмелева, наносимую этими наветами, не уменьшила даже то, что ему 20 октября 1947 года французские власти вручили почетное удостоверение привилегированного парижанина как свидетельство безупречности его репутации, как знак благодарности ему за то, что не покинул Париж в его самые мрачные годы оккупации. От суеты мирской Иван Сергеевич, как и всегда, спасался работой, тем более что и на его столе каждодневно напоминала о себе неоконченная рукопись «Путей небесных». Этому роману-завещанию Иван Сергеевич не потому ли придавал особое значение, что судьбой своего главного героя показал дорогу жизни, которую прошел и сам, от безверия к вере. Вспомним здесь благодатное воздействие Ольги Александровны. Это был типичный путь духовного возрождения русского интеллигента рубежа XIX-XX веков, снова возвращающий нас к аналогии к дантовским круговоротам человеческой истории. Шмелев показал нам в первом томе ад греховности, в которую погружена метущаяся душа Виктора Алексеевича Виденгамера. Кстати, реальное лицо — это родной дядя Ольги Александровны. Во втором томе, изданном в 1948 году, герой проходит через чистилище праведности. Однако в рай святости и благочестия ему попасть не довелось, ибо на третий том, над которым автор размышлял, делая черновые наброски, до самого своего смертного часа Шмелеву уже не хватило лет жизни. Писатель скоропостижно скончался 24 июня 1950 года. Это случилось в день его приезда в обитель Покрова Божьей Матери в Бюсси-Анонт, что в 150 километрах от Парижа. Сюда, в Бургундию, его привезли после трудной операции на долечивание, и тут не выдержало сердце. «Мы хоронили его», — вспоминал председатель Союза русских писателей Борис Зайцев, «на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, пристанище эмигрантском замечательном, где лежит почти вся старшая литература изгнания». Добавим, где ныне упокоенный он сам, и Бунин, и Мережковский из Гиппиус, и Ремезов, и все другие друзья – и спутники Шмелева. В завещании, которое оставил потомкам Иван Сергеевич Шмелев, он просил перенести его прах на родину, в Москву, где покоятся все его предки. Великий сын земли русской возвращается, слава Богу, из безвестности на родину в своем слове, в своих книгах. И для тех, кто только открывает для себя этого художника-мыслителя, пусть станет напутствием пожелание Ивана Ильина, одного из самых чутких и проницательных читателей Шмелева. Тот, кто отдает художнику сердце и волю, и свою нежность, и свою силу, всю свою душу, как покорную, легкую и дерзкую глину, свой, мол, я, доверяюсь тебе, бери, твори и лепи, тот очень скоро почувствует, что Шмелева надо не только серьезно и ответственно читать, но что его необходимо прежде всего принять в свое художественное сердце. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» для вас прозвучала заключительная передача по страницам статьи Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читал протоиерей Константин Смирнов. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.